Однако вернемся на пресс-конференцию Лобановского, вызвавшую, напомню, огромный интерес. Впрочем, могло ли быть иначе? Ведь известный во всем футбольном мире тренер, добившийся самых громких побед в советские времена, обошедший по всем рейтингам и опросам всех своих коллег на 1/6 части суши в бывшем Советском Союзе, вновь на посту главного тренера родного клуба. Да, за годы работы за рубежом он изменился. Несколько прибавил в весе. От былой шевелюры не так уж много осталось, а вот седины стало больше. В общении с журналистами он стал мягче и терпеливее. На все вопросы отвечал довольно обстоятельно, терпеливо разъясняя какие-то сугубо профессиональные футбольные тонкости. Словно бы поставил перед собой цель повысить профессиональный уровень тех, кто пишет о футболе. В одном из ответов он подчеркнул, что не может быть коллективной ответственности тренеров. Прочел в одной из газет и считаю, что это не совсем правильная постановка вопроса, сказал Лобановский. Ведь помощники помогают и выполняют те задания, которые им дает главный тренер. Значит, кто несет ответственность? Главный тренер. Коллективная ответственность – это безответственность. Такова моя точка зрения. Молодой, на мой взгляд, очень талантливый журналист Дмитрий Гордон, главный редактор газеты «Бульвар», на пресс-конференцию опоздал, задал несколько вопросов. В одном из них, в частности, спросил: «Не секрет, что в 70-е и 80-е годы, я говорю это в хорошем смысле слова, за вами был Щербицкий», — сказал Гордон. «Это было здорово и для Киева, и для футбола, и для вас. Есть ли у вас сейчас такая спина, за которой вы чувствовали бы себя как за каменной стеной?» В зале зашумели, послышался ехидный смешок. «А что же сам Лобановский?» «Я так понимаю, что вы немножко опоздали», — спокойно сказал он. «В самом начале пресс-конференции я в какой-то степени уже затронул этот вопрос». И Лобановский спокойно повторил то, что уже говорил о временах Щербицкого, и даже привлек в свидетели бывшего председателя спорткомитета Украины. «Вот здесь присутствует Михаил Макарович Бака, бывший председатель Украинского совета «Динамо», а затем Госкомспорта Украины, фактически министр спорта, при котором украинский футбол добился самых выдающихся успехов». Лобановский кивнул в его сторону. «Да, старались делать все, что можно было». «А что было можно?» «Можно было, повторяю, дать квартиру и машину. Больше ничего нельзя было». Он фактически вкратце повторил для одного журналиста то, что уже слышали все остальные, но после этого добавил и кое-что новенькое. «Ну, а если сравнивать те времена с нынешними?» Лобановский выдержал небольшую паузу. «Вы же понимаете, что изменилась система. Уже живем в совершенно другом государстве, где никто ничего не запрещает, если есть возможности. И считаю, что клуб «Динамо Киев» и его руководители делают все, чтобы игроки не думали о каких-то житейских проблемах, а только о футболе. Им созданы абсолютно все условия для того, чтобы они были не ремесленниками, а творческими людьми, которые бы пытались расти вместе с командой и каждой в отдельности. Сравнивая нынешнее состояние футбольных дел на Украине и в России, Лобановский отдал предпочтение российскому футболу. «Там значительно больше вкладывают в футбол», — сказал он. «Поэтому более 300 представителей украинского футбола играют сейчас в России. Более 300. Это же не зря. Поэтому динамовцы даже не ставили перед собой задачу кого-то приглашать в команду. «Практически сегодня это невозможно», — констатировал Лобановский. «С огромным интересом, как никогда прежде, наблюдал я за тренировками киевского «Динамо» 1997, уже во главе с Валерием Лобановским. Глядя на молодых, малоизвестных в широком футбольном мире парней, невольно вспоминал тяжкий, изнурительный труд динамовской команды «Звезды» 60-х годов под руководством знаменитого деда, легендарного Виктора Александровича Маслова. На всю жизнь врезались в память слова, сказанные им однажды в сердцах, когда кто-то пожурил футболистов, проводивших учебно-тренировочные сборы только на курортах. После одной из тренировок на раскисшем, превращенном в сплошное грязное месиво футбольном поле стадиона в Гаграх, Виктор Александрович словно сквозь зубы процедил своим зычным хрипловатым голосом: «Поглядели бы они, какой это курорт для наших ребят! Как балерины у станка, раз-два, раз-два, только и успевают переодеваться». Вспоминались тренировки и киевской команды «Звезд» 1974, когда даже иные из крепких ребят валились от смертельной усталости, втихомолку проклиная Лобановского за то, что ставит на них свои опыты. Всплывали в памяти эпизоды подготовки к сезону «Динамо» 1986, после иных ярких матчей которого в европейской футбольной прессе писали, что это был футбол 21 века. Но поначалу кое-кто из той плеяды футболистов, ставших впоследствии подлинными звездами европейской футбольной арены, тоже не раз ворчали. Бывало, выполняя программу «Через не могу», они точь-в-точь повторяя своих знаменитых предшественников, нередко поминали Лобановского не злым тихим словом. «А что же это, племя молодое, незнакомое? Как оно приняло своего тренера-легенду и его программу? Быть может, во мне говорят эмоции, но порой, наблюдая за тренировочными буднями молодого динамовского состава 97, я просто поражался. Многое фиксировала моя видеокамера, иногда трижды в день. Утром в зале аэробики, когда под руководством симпатичных девушек-инструкторов из команды ветерана украинского спорта Семена Генриховича Уманского динамовцы под ритмы рок-н-ролла лихо выполняли специально разработанные для них комплексы упражнений, через объектив видеокамеры крупным планом я вглядывался в лица парней. Какие прекрасные лица! Какая одержимость и жажда к работе! После короткого перерыва, уже на промерзших дорожках стадиона «Динамо», целая серия отрезков по 800, 400, 200 и 100 метров. И это в мороз под 20 градусов. Пальцы коченели, опасался даже за свою нежную японскую видеотехнику. Выдержит ли? А им хоть бы что? Парни вновь и вновь лихо стартовали, соревнуясь между собой под стать заправским средневекам или спринтерам. К вечеру того же дня в специализированном гимнастическом зале СКА, тщательно размявшись под руководством тренеров-гимнастов, динамовцы, опекаемые уже своими наставниками, выполняли короткие, но динамичные порции специальных упражнений на так называемых станциях. И здесь, как и утром в зале аэробики, на лицах ребят мне виделись одержимость и страсть. Один из молодых киевлян, словно бы уловив мое настроение, улыбаясь, сказал: «Боевые будни — праздники для нас». Надо же! Я вспомнил, что точно так шутили динамовские звезды и в золотые футбольные времена 60-х, 70-х и 80-х годов.